Глава 19. Дома. Мы вернулись. Последний переход был трудным, но в целом без происшествий. Больше никто не пытался на нас напасть. Напротив, другие суда, увидев три характерных паруса, торопились свалить куда подальше. Три корабля викингов — это немалая сила, а на парусах же не написано, что у нас не комплект личного состава. И погода была приличная. Ни долгих штилей, ни штормов. Правда, в финале выяснилось, что Ове чуток промахнулся. Километров этак на 30. И мы вышли к восточному берегу Селунда, но это была ерунда. 5 часов при попутном ветре, и мы у фьорда, в конце которого — Роскилле. Тут Гримар со своими нас покинули, а мы двинулись дальше на восток, обогнули остров с востока и на следующий день пришвартовались в родной бухточке. Вот это была радость! Для всех, кроме родни Нотта-поросенка. Я вручил его отцу причитающуюся часть добычи, когда он приехал ко мне на следующий день. Может, его утешит, что сын погиб настоящим викингом. А может, заставит поберечь второго сына, оставить заниматься сельским хозяйством. Но не будем о грустном. Гудрун повисла у меня на шее, едва мои ноги коснулись песка. Больше никаких, что ты мне привез. Только чистая радость от того, что я вернулся. И медвежонок тоже в целости. Да все мы, считай, в полном порядке. Одного только Рэнди снесли на руках, хотя уже ясно, что паренек поправится. Рана заживает неплохо. Дальше наша компания распалась. Свартхёвди отправился порадовать мать, на большой телеге отправился. С ним Рэнди, его потом повезут дальше домой. И Грендель, которому просто по пути. Вторую телегу и еще пару лошадок из моей конюшни временно экспроприировали мои норманы, Стюрмир и присоединившийся к ним Лейф. Эти оставили большую часть добычи у меня, взяв только средства для кутежа. Даже обедать не стали, так торопились спуститься во все тяжкие. Молодежь местную я тоже распустил, пусть похвастаются добычей. Но транспортом не снабдил, ножками. Скиди тоже ушел, порадовать дядьку. Общий сбор назначил всем через неделю. Чтобы оттянуться, хватит, а вообще делом надо заниматься. Оружие и прочие полезные вещи реализовать. Часть добытого железа из моей доли я намеревался оставить себе. У меня ж теперь кузнец есть, надо его работой занять. Из старой гвардии не покинул меня только Ове. Ему не терпелось осмотреть наши корабли, особенно Дракар. К Ове присоединился Фирст Рыба. Он теперь тоже кормчий, ему положено. В помощь им я выделил кузнеца, которому пока все равно делать нечего, Уилла Ржавого и Вихарька. Но предупредил, что последних эксплуатировать можно только с завтрашнего дня, а вот кузнеца прямо сейчас, потому что на судне он только прохлаждался, а рабы на то и рабы, чтобы работать, отрабатывать свою рыбу с репкой. Гудрун уже взяла в оборот будущих ткачих. Резчиков и конюха я передал Хавчику. Этот их к делу пристроит. Затем, наконец-то, я вздохнул свободно и отправился смотреть будущий дом. Да, не особо продвинулись мои шабашники. Даже фундамент не закончили. Я было наехал, но вступился Перик. Мол, дело невероятно сложное. Камни надо подгонять, обтесывать. Вручную, ясное дело. Так что я снял претензии. Зато выдал Перику новое задание. Особняк пока погодит. Надо строить кузню. Смогешь? Без вопросов. Кузня — это дело привычное. Пусть добрый хозяин укажет где, и через месяц все будет готово, включая печь. Если, конечно, дозволено будет пустить на это дело кирпич, подготовленный для личного строительства. Я разрешил. Больше ничего описывать не буду, разве что вкратце. Неделя пролетела, как один день. Кажется, только вчера я обнял мою невестушку, а сегодня мы уже плывем в Роскилле, на Дракаре. дружно работая веслами, потому что ветер дует точно в лоб. Но дракар у нас ходкий, днище чистое, так что работа не в напряг, а в удовольствие. А Ивар, небось, уже заждался. «Я думал, ты обо мне забыл». Этой фразой приветствовал меня Бескостный. «А где ваш добрый вечер?» «Это трудно», — честно ответил я. «Уже знаю, что сходили вы неплохо. Гримар обзавелся дракаром, а 9 моих людей достались рыбам. Их доли я знаю», — перебил Рагнарсон. «И что их было 68, тоже знаю. И то, что ты уговорил ярла Нарегов вас не резать, мне рассказали. О твоей удаче теперь рассказывают сказки, Ульф Черноголовый. Но мне сказки не нужны. Ты нашел?» «Да», — лаконично ответил я. «Кого?» «Один знает воды, двое не единожды ходили по суше. А еще один и вовсе англичанин. Я взял его в Хирт, потому что он неплохо стреляет из лука. О том, что у меня в Хирде еще пара собственных проверенных англичан, я умолчал. Пусть это будет моей маленькой тайной. Хочешь посмотреть на этих людей?» «Зачем?» — удивился Ивар. «Ты их видел, ты их нашел, ты за них отвечаешь». Он не договорил, но и так все понятно. «Если что не так, я крайний. Будем надеяться, что мой добрый Фирст не соврал, когда сказал, что знает тамошние воды».